Толстые линзы в очках с железной оправой поблескивали в свете лампочек на пульте. Глаза за стеклами казались большими и какими-то наивно беспомощными. «Что произошло с турбинами?» — повторил он, подскакивая к пульту. На его черном комбинезоне была куча карманов, из которых торчали концы инструментов, и еще целый набор всяких ключей, сверл и прочих железок болтался на цепочках, пришитых к лямкам, так что любое движение машиниста сопровождало громкое звяканье. «Эд, я не устаю поражаться тебе», — сказал Карабан. «Твоей сосредоточенности и бестолковости, да? Мы же только что толковали». Разин повернулся к машинисту. «Мы сможем лететь на двух турбинах?» Эдмунд запустил пальцы в торчащие во все стороны волосы, подергал за них, покачался с носков на пятки и обратно и сказал: «Сумеем вообще-то. Не забывайте, все это изобрел я. А я умею изобретать. Но Айрол...» «Айрол», — повторил Разин. «Это благодаря ему дисколет держится в воздухе». Карабан гулко прокашлялся в кулак, вращая глазами и подмигивая Эдмунду. Разин глянул на небоходы и сказал: «Думаешь, я поверил, что такая тяжелая машина держится в воздухе за счет этих ваших вентиляторов?» Ягор упомянул какой-то Айрол. «Ягор», — процедил Карабан. «Хитрый, но дурак. Пойти против командора, предатель. Айрол — первейшая тайна гильдии». «Уже нет», — отрезал Разин. «Я уже слышал про него, и теперь хочу знать, что это». Эдмунд переводил взгляд с одного на другого. Как только Разин задал последний вопрос, он встрепенулся и стал пояснять, будто вообще не понял ни слова из того, о чем говорил Карабан. «Так вот я и говорю. Улей тоже держится в воздухе за счет Айрола. Естественно, куда большего количества. Это вещество попало к нам с платформы. Ее привезла экспедиция из глубины Донной пустыни. Там исчезло несколько наших веток, вернулась только одна. И на ней летел я», — самодовольно заключил Карабан, решив, видимо, больше не разводить секретности вокруг этого Айрола. «Не только ты», — добавила Аюта. «Я вот с этой малявкой», — поправился Карабан. «Ну, тогда она действительно была еще малявкой. Первый вылет. Это было очень давно. А теперь...» Пол качнулся, и Эдмунд с криком «Надо проверить компрессор!» устремился в машинный отсек. Разин и я, оставив небоходов в рубке, пошли следом. Машинист нырнул в люк, мы спустились за ним по узкой железной лестнике. Под палубой оказался круглый отсек, из стенок которого на высоте груди выходили четыре толстые железные штанги. В центре помещения к их концам была приварена коническая прозрачная емкость, заключенная в решетчатый короб. Под полом гудели двигатели, судя по звуку, не меньше двух. В помещении пахло порохом и соляркой. Мы посмотрели сквозь решетку. Емкость наполняла похожая на разбавленную ртуть серебристая жидкость. В тусклой, отсвечивающей металлом глубине медленно плыли хлопья, напоминающие обрывки светлой фольги. На наших глазах между двумя оказавшимися рядом вспыхнула тусклая искра, и хлопья срослись, образовав комок побольше. Он подтянул к себе несколько крошечных серебристых зернышек, продолжая расти, потом парящая неподалеку серебристая снежинка с рваными краями тоже заскользила к нему. Эдмунд щелкнул тумблером на панели, установленной на решетке сбоку. Я разглядел, что из стенок емкости торчат оголенные концы четырех проводов, идущих внутри штанг. А вещество... Ну да, оно очень напоминало то, что наполняло впадину на дне сферической трубки, где сидел доминант. «Это и есть Айрол?» — спросил Разин. «Но как он может удерживать дисколет в воздухе?» Еще несколько хлопьев приросли к плывущему в емкости комку. Достигнув дна, тот полетел обратно, и все новые серебристые снежинки липли к нему. Емкость, а потом и штанги, к которым она крепилась, задрожали. Качнулся пол, когда летающая крепость начала опускаться. «Так, руки уберите», — скомандовал Эдмунд. «Он только проводящий». Мы с Разином отпрянули. Машинист нажал на красную кнопку в центре панели, и трескучий разряд прошил наполняющий емкость Айрол. Хлопья рассыпались на мелкое серебристое крошево, которая заклубилась внутри странной субстанции. Ноги подогнулись, когда дисколет перестал опускаться, и я схватился за штангу. «Что происходит?» — требовательно спросил Разин. Эдмунд потирал ладони, возбужденно заглядывая в емкость, и чуть не облизывался от удовольствия. «От движения аэрол густеет», — стал пояснять он. «Сами видите, и тогда теряет свои свойства. Если позволить ему затвердеть, дисколет упадет. Потому я постоянно бегаю сюда. Приходится давать разряды, они стабилизируют структуру». «Но как он удерживает машину в воздухе?» — повторил Разин. Машинист, отступив от емкости, сделал широкий жест. «Эти балки несущие, на них держится вся конструкция». Он вновь запустил пальцы в свою шевелюру, дернул и потряс головой. Аэрол создает небольшое поле антигравитации вокруг себя, в которое попадает емкость и крепление балок, а балки намертво утоплены в корпус. «Но...» — начал Разин. «Если бы я знал, как оно действует!» — вскричал Эдмунд тоскливо. «Это фантастическое вещество! Оно... это... самая большая тайна на свете!» «Улей тоже висит благодаря ему?» — уточнил Разин. «Ну, конечно! Только там аэрола гораздо больше. Почти целая бочка. Но как образовалась эта гора?» «Когда экспедиция только доставила аэрол, мы начали исследовать его, и... совет гильдии решил, что в нашем городе опыты проводить нельзя. Опасно. Неподалеку нашелся старый военный бункер, глубоко под землей. Мы организовали там лабораторию, ну и...» Он вздохнул. «Была авария. Такой бесшумный взрыв. Вспышка антигравитации. Меня обвинили. Ха! Кто мог знать, что аэрол вступит в реакцию с чистым кислородом? Во время взрыва каменный конус вырвало из толщи, и он повис. Да вы сами видели. Повис, и все тут. Позже все шурфы и ходы в комплекс мы замуровали бетоном, чтобы не было утечки. Цистерна с аэролом до сих пор там». Понять взволнованную, сбивчивую речь машиниста было не так уж легко. Я на всякий случай переспросил. «То есть основная масса аэрола находится где-то в центре улья?» «Ну да, да! И она не распадается, как этот!» Эдмунд ткнул пальцем в емкость. «А откуда этот взялся?» — спросил Разин. «Ну, перед началом эксперимента мы откачали часть аэрола, используя вакуумную камеру». Мы с главой мехокорпа переглянулись. «Вакуум». Я смутно понимал значение этого слова. Судя по всему, глава мехокорп тоже слышал его. «Аэрол создает поле антигравитации», — продолжал машинист. «Но если при этом начать его перемещать, в нем происходит какая-то реакция. Появляются эти хлопья. Через некоторое время он сгущается в комковатую массу и тогда теряет свои свойства. Чем выше скорость, тем быстрее это происходит». Мы взглянули на емкость. Серебристые крошки внутри вещества снова срастались в комья. «Значит, если мы сейчас остановимся, это прекратится?» — спросил Разин. «О чем я и говорю. А если полетим быстрее, реакция ускорится, тогда разряды надо будет давать почти постоянно». Покачав головой, Разин отступил от емкости. А я, увидев решетку в полу неподалеку, подошел к ней, присел и заглянул в нижний отсек. Прикрученные к массивным стойкам, там по кругу стояли 4 двигателя, 2 тряслись и рычали, провода от них тянулись к потолку, а к ковальным бакам под стеной отходили трубки топливной системы. «Что вы успели еще узнать про это вещество?» — спросил Разин, и я вернулся к ним. Глаза Эдмунда за стеклами очков больше не казались испуганными и растерянными. Наоборот, сверкали неподдельным энтузиазмом. «Почти ничего. У нас все еще впереди. Вернее, мы и сейчас знаем, конечно, кое-что. Оно растворяет пластик, не вступает в реакцию с металлами, ядовито для органики. Это изобретение доминантов?» — перебил глава меха корпа в упор, глядя на машиниста. «Изобретение», — кивнул тот. «Или, может, это просто вещество из того места, откуда они прилетели?» Разин подался к нему, и я решил, что он сейчас схватит Эдмунда за шиворот, но здоровяк сдержался. «И откуда они прилетели?» — раздельно спросил он. «Понятия не имею. Есть несколько предположений». В люк над нами просунулась голова Эвитты Галекс. «Эй, вы!» — позвала цыганка. «Хватит тут топтаться! Рассвело. Мы возле Арзамаса. И омеговцы уже начали атаку».